то, что, несмотря на перемены в жизни, мы твердо знаем, что труд остается существенным моментом в человеческой жизни. Проблема, с которой сталкиваются сегодня родители, состоит в том, как привить ребенку ощущение значимости труда. Многие из тех, кто может себе позволить рано выйти на пенсию, глубоко несчастны. Они предпочли бы продолжать трудиться независимо от экономической необходимости. По многочисленным исследованиям почти всех профессий мы знаем, что если люди вынуждены по каким-то причинам оставить работу, продолжительность их жизни сокращается на статистически значимую величину. Они умирают от одиночества, скуки и ощущения собственной бесполезности. Труд как способ активного участия в жизни продолжает придавать ей смысл. Нам необходимо по-новому взглянуть на то, что мы делаем у себя дома. Помогаем ли мы нашим детям почувствовать удовлетворение от труда? Одна из проблем состоит в том, что домашняя работа, которую мы склонны поручать детям, скучна. Это те дела, которые мы уверены, они могут сделать. Мы никогда не позволяем им мыть тарелки, пока не уверены, что они не разобьют каждую третью. Кроме того, мы склонны поручать им то, к чему сами относимся с презрением. Вместо того, чтобы убедить их, что сегодня труд может быть интересен, мы делаем его неприятной повинностью. Одна мать решила эту проблему, разделив всю черную работу между членами семьи. В то же время каждый ребенок получил возможность выполнить что-нибудь захватывающее, например, приготовить еду, погладить белье или сделать покупки в супермаркете. Мы начинаем, когда ребенок празднует свой 5-й день рождения, говорила она мне. И вы будете изумлены, какую вкусную еду приготовит 5-летний ребенок, если вы будете с удовольствием есть бутерброды с маслом и джемом. Если ваши дети спрашивают, зачем, когда мы просим их убрать игрушки или навести порядок в гостиной, ответ должен быть честным и реалистическим. Для того, чтобы создать удобное, привлекательное место, где мы будем делать то, что нам приятно. Однако мы должны твердо знать, что та работа, которую они выполняют, действительно необходима. Как часто мы требуем совершенного порядка, который не имеет ничего общего с удобством? Нельзя ли изменить или исключить некоторые задания? Один из способов найти правильный ответ на этот вопрос – это умение увидеть. Принесет выполнение того или иного труда ребенку чувство удовлетворения, ощущение, что он действительно нужен. Конец света не наступит, если ребенок не вынесет мусор или не вымоет тарелку. Следует подумать о том, как более справедливо распределить между членами семьи обязанности по дому. Мы можем при случае поговорить с детьми о том, что, по их мнению, необходимо сделать. Может быть, они думают, что собаке нужна более просторная будка? Или им необходим больший навес для игрушек на улице? Может быть, у них появились кое-какие практические соображения о том, как сделать в их комнате более просторный шкаф или как соорудить откидной стол, чтобы сэкономить место? Хорошо всей семьей обсудить, как осуществить эти проекты. Дети гораздо лучше поймут правильное значение труда, если будут делать то, что имеет смысл для них самих, а не является простым выполнением приказания. Слишком часто те причины, которыми мы объясняем необходимость сделать ту или иную работу, кажутся нашим детям глупыми и совершенно несостоятельными, и иногда они, честное слово, правы. Нам необходимо быть осторожными и без необходимости не вмешиваться в то, что делают наши дети, хотя они могут ошибаться. Слишком часто мы выручаем ребенка, когда он делает что-то не так, как мы хотели бы. А в итоге печальный результат. Ребенок не испытывает чувства удовлетворения от выполненной работы. К примеру, малыш вытирает обеденный стол и с гордостью демонстрирует нам, как он это сделал.